Теперь Юра смотрел на нас с жадным любопытством. — Вот это да! — протянул он. — Представляю, какой фестиваль у швейцарцев начнется по этому поводу. Он почесал затылок и окликнул напарника. — Сашок! — Оу! — откликнулся второй охранник, похожий на Юрия, как брат-близнец. — Тот же крутой подбритый затылок, те же квадратные скулы, те же мышцы, выпирающие из-под рубашки. — Я отойду на 10 минут, прикрой? — Замет она, — лаконично отозвался напарник. — Пошли на улицу, — предложил Юрий, — заодно и покурим. Мы вышли из супермаркета, отыскали более-менее безлюдный закуток. Юрий достал из кармана пачку «Элем». Протянул нам, мы по очереди отказались. — Молодцы! — одобрил Юрий, затягиваясь. — А я все никак бросить не могу. Он щелкнул зажигалкой, затянулся и спросил. — А где наши брюлики? Знаете? — Знаем, — ответил Саша. Я предпочла помалкивать, чтобы не ляпнуть что-нибудь лишнее. Их нашли в доме Стефана. — У Стефана! — неожиданно обрадовался Юрий. — Вот гнида! Я так и думал, что... Он к этому каким-то боком приклеен. — Почему? — спросил Саша. — Как почему? — удивился Юрий. — Потому что гнида. — Знаете, сколько девчонок из магазина уволились? — А почему? — Приставал? — коротко спросил Саша. Юрий коротко присвистнул. — Еще как! Они его прямо в кабинете обслуживали, как девки по вызову. — Только бесплатно, разумеется. — А Ольга? — спросил Саша, не дав охраннику развить подробности. — Ольга? — А, Оля. Юрий затянулся. — Хорошая девчонка была, — сказал он задумчиво. — Не могу поверить, чтобы она решилась на кражу. — А к ней Стефан не клеился? — почему-то настаивал Саша. Каменное лицо охранника рассекла щель улыбки. — Ну да. Не клеился. Она, как назло, самая хорошенькая была. И что? Да ничего. К Ольге на кривой козе не подъехать было. Она ему просто по морде надавала. — Стефану? — не поверил Саша. — Стефану, Стефану! — радостно подтвердил Юрий. — И еще как звездануло! Он с работы уехал, чтобы пятен на морде не видели. — Ого! Вот вам и ого! Ольга смелая была. Она Стефану прямо сказала, если он еще раз пристанет к ней или к ее напарнице, то она напишет докладную хозяевам, швейцарцам, значит, — объяснил нам Юрий. — Молодец, — одобрил Саша. — Да, она такая была. — И как Стефан на это отреагировал? — Скушал, — ответил Юрий очень хмуро. А что ему еще делать оставалось? Швейцарцам он не нравился. Ходили упорные слухи, что контракт с ним продлевать не станут. Вроде они хотели Митрича на это место поставить. — Какого Митрича? — Димку Авдеева, — охотно объяснил охранник. — Бухгалтера нашего. Того, который якобы сбежал с брюликами. — Якобы? — переспросил Саша. — Да не верю я в это! — сказал Юрий с напором. — Митрич был не такой. Он правильный был до придури. И честный, не по-нашему какой-то. Вот подыхать будет с голоду, а чужой кусок без разрешения не возьмет, прям как собака. Юрий глубоко затянулся и с неожиданной деликатностью выпустил дым в сторону от нас. — Как же Стефан стал директором, если швейцарцам он не нравился? — спросил Саша. Юрий пожал плечами. — Обыкновенно. Персонал сначала не швейцарцы подбирали, а наши. Партнеры, так сказать. Ну, а Стефан умеет, кому нужно, облизать. — Ой, Юрий спохватился и виновато уставился на меня. — Извините. — Ерунда, — ответила я, впервые раскрыв рот. — Я и сама так считаю. — Да? — обрадовался Юрий. — Я вам скажу. — Вы не ошибаетесь. Сгнида он. Этим все сказано. — Кстати, Юрий с любопытством оглядел нас обоих. — Если драгоценности нашли у него в доме, значит... Стефана посадят? К сожалению, нет. Юрий хмыкнул. Откупился, да? В каком-то смысле он застрелился. Еще 2 минуты охранник переваривал это сообщение, глядя на нас широко распахнутыми глазами. «Ничего себе!» — проговорил он медленно. «Давно?» «Нет, в прошедшее воскресенье». «Ничего себе!» — повторил Юрий и, проявляя неожиданную смекалку, уточнил. «Из пропавшего пистолета?» «Да, точно». «Ага». Охранник почесал затылок. «Я с самого начала чувствовал, что там нечисто», — сказал он. «Вот голову мог дать на отсечение, что это дело рук Стефана». Тут Юра споткнулся, оглядел нас и разочарованно протянул. «Но у него, кажется, алиби было 100%. «Не было у него алиби», — твердо сказала я. «Он все придумал». «Это выяснилось?» — обрадовался Юрий. «Доказано?» «Мы пытаемся это доказать», — поправил Саша, бросив на меня укоризненный взгляд. «Поэтому к вам и приехали». «Да я что?» — заторопился охранник. «Я с радостью». «А Митрич? Митрич нашелся?» «Пока нет», — ответил Саша уклончиво. «Как думаете, найдете его?» — спросил охранник нерешительно. «А вы?» «Как думаете?» Юрий тяжело вздохнул. «Думаю, у Митьки шансов не было», — сказал он хмуро. «Если Ольгу убили, то его должны были». «Я тоже так думаю», — поддержал Саша. «Мы должны найти его тело. Нужно снять с него все обвинения. И с Ольги». «И с Ольги, разумеется», — согласился Саша. «Пусть их родные хотя бы страховку получат». «Какую страховку?» — удивился Саша. «А вы не знали?» — в свою очередь удивился Юрий. «Нас всех застраховали. Кто?» «Швейцарцы. У них на фирме все цивильно было. Зарплата, может, и не слишком большая, зато нам, как работникам сферы повышенного риска, полагалась страховка». «Кому нам?» — уточнил Саша. — «Всем, кто работал в магазине. Мне с напарником, продавщицам, Митричу, Стефану, даже уборщицу застраховали». — «А сумма была крупная?» — «Ну, охранников застраховали на 50 000 долларов. Продавщиц, кажется, на ту же сумму. Остальных не знаю». — «Родители Ольги страховку не получили?» — быстро уточнил Саша. Юрий махнул рукой. «Какое там? Ей соучастие приписали. Доказательств никаких, но швейцарцы уперлись и деньги платить отказались». «А родные Авдеева?» «Митрича?» — уточнил охранник. «Митрича, Митрича!» — нетерпеливо повторил Саша. «Так у него родных вроде и не было. Совсем?» Юрий пожал плечами. «А шут его знает. Точно знаю, что отец от его матери слинял, когда Митричу 10 лет было. Мать умерла недавно, 2 года назад, у нее был рак. Митрич за ней долго ухаживал, говорили, что есть у него сводная сестра, но общались они или нет, понятия не имею. Сестра жила в Москве, — уточнил Саша. Юрий виновато развел руками, мы не дружили. Митричу не до друзей было, говорю ж, у матери рак, понятно. А что стало с вашей страховкой? — поинтересовался Саша. — Юрий скрутил смачную дулю и повертел перед нашими носами. — Там было все предусмотрено, — сказал он. — Работодатели хитрые, как колорадские жуки. В контракте есть пункт, по которому уволенный сотрудник фирмы теряет права на страховое возмещение, а нас после ограбления уволили всех поголовно. — Понятно, — повторил Саша. Задумчиво потер подбородок и протянул руку собеседнику. — Спасибо вам, Юра. Вы нам очень помогли. — Да я что? — засмущался охранник, пожимая протянутую ладонь. — Я всегда с радостью. Ребят только жалко. Назад уже не вернешь. — А про Стефана я вам так скажу. Гнида он. Жаль, что так легко подох. И мне жаль, — неожиданно подтвердил Саша. Посмотрел на меня, ожидая поддержки, но именно поэтому я промолчала. Хотя мне и было что сказать.